Каким иероглифом записано имя монаха Шварца? Я добавил бы схожий вопрос. Каким иероглифом записано имя европейского изобретателя шелка? Как гласят то ли летописи, то ли легенды, шелковичный червь был открыт императрицей Линчи, супругой китайского владыки Хуанти, в 2640 году до нашей эры. Страница 268. Именно она, якобы, всерьез заинтересовалась необычными шелковыми коконами гусениц, растущих у нее в саду. И первая начала разводить гусениц в домашних условиях. Императрицу провозгласили богиней шелка, а китайцы берегли свой секрет как зеницу ока аж до 6-го столетия нашей эры, то есть 3200 лет. Потом пронырливые христианские монахи, добравшиеся до Китая, увезли несколько яиц в полых бамбуковых посохах и доставили их в Константинополь императору Юстиниану. Богами шелка их, конечно, не провозгласили, что обидно. Из 1550 года нашей эры в Европе стали разводить шелковичных червей. Во всей этой истории правдоподобна только вторая половина, то, что шествие шелка по Европе началось с Византии в христианские времена. Возможно, какие-то монахи и украли яйца. Не зря у японцев есть схожая история, только вместо монахов там выступает влюбленная в японского императора китайская принцесса, его невеста, которая, уезжая сочетаться браком с нареченным, спрятала яйца в высокую прическу. Быть может, обе истории очень близки к правде. Невероятно одно. То, что китайцы могли 3000 лет держать в тайне какой-то производственный секрет. Я перечитал немало книг по истории промышленного шпионажа, но не нашел примеров, когда какая-то важная новинка, не имеет значения в какой области науки, техники или производства, оставалась секретом для конкурентов в течение не то что тысяч, а хотя бы десятков лет. Кстати, японцы не в пример честнее. Они-то свою историю не опрокидывали в прошлое на многие тысячи лет. Легенду о влюбленной принцессе они относят к веку 7-8 нашей эры, когда как раз и шло зарождение японского государства. О потрясающих достижениях, в кавычках, китайцев в области артиллерии и ракетной техники мы подробно поговорим чуть погодя. Когда эта глава была давно написана, да и сама книга почти готова, мне попала в руки новая работа российского двуликого Януса Булычева-Можейко. Как фантаст, Булычев, Янус, естественно, вправе выдвигать самые оторванные от реальности версии и идеи. Но как доктор исторических наук, Можейко, строжайше придерживается исторической правды. Страница 269. Именно о второй ипостаси и пойдет речь. Я имею в виду книгу Можейко «7 и 37 чудес», посвященную самым знаменитым памятникам архитектуры и искусства. Изображение китайской стены, известные каждому с детства, создают не совсем правильную картину. Они все относятся к участкам неподалеку от Пекина. Здесь стена хорошо сохранилась или подреставрирована. Это позднейший ее участок. Однако вдали от больших городов, не на главных направлениях, стена не выглядит так внушительно, как у Пекина. Кое-где она представляет собой просто полуразрушенный земляной вал. Особенно это относится к ее отросткам и ветвям, построенным 1000, а то и 2000 лет назад. Лучше всего сохранились части стены из голубоватого кирпича и камня с земляным наполнением. Но и в тех местах, где стена осыпалась, стоят башни, сейчас их насчитывается около 20 тысяч. Все сходится. Нет никакого грандиозного сооружения, могучего и поражающего воображения единого целого. Потому и не нашел великую стену старательные Кафаров. Есть подреставрированные участки возле столицы, которые принимают за всю стену, полагая, что вся она так и выглядит. А кроме них множество ветхих башен, полуразрушенных земляных валов, остатков кирпичных и каменных стен. Коли уж никакого грандиозного сооружения не существует, быть может, и великая древняя цивилизация, якобы воздвигавшая в седой древности великую стену, все же не более чем сказка.